Да не сочиняю я. Вот тебе крест. Гришка размашисто перекрестился. Убивали там человека. Народу перед магазином собралось прилично. Клавка, выбравшись из прохладной цементной коробки, лениво обмахивалась накладной и делала вид, что ей ну совершенно неинтересно. Кузьма пьяненько икал, придерживая рукой почти полную бутылку портвейна. Федор с Макаром слушали внимательно и только переглядывались. А Варька с Милонихой охали да ахали. Впервые Гришка ощутил собственную значимость. Он уже успокоился, унял дрожь в руках, и даже жалость по поводу потерянного бинокля прошла. Теперь он говорил медленно, степенно, делая между словами большие паузы и выпучивши глаза для пущей важности. «Я вот смотрю и думаю, чего они там делают? Сразу-то как? Сразу и не сообразил. А потом, как по башке обухом, убийство!» «Ох!» — выдохнули одновременно Варька с Милонихой. «Он ее так за горло держит и душит, душит, а потом на травку положил и поволок. За волосы!» Этого Гришка уже не видел, но вышло правдиво и душевно. Даже Клавка обмахиваться перестала, так и застыла с открытым ртом. «А она-то в чем мать родила?» «Врешь!» — хмыкнул Федор, и Макар кивнул, поддакивая. «А от и не вру, голая, видать, с хахалем застукал и порешил». Гришка выдвинул версию и сразу в нее поверил. «Сейчас в саду зароет, елок насадит и с концами. Хрен кто докажет!» «Так ты это, выходит, свидетель?» Клавка прихлопнула комара, пристроившегося было на мягком предплечье. «Ой, Гришка, смотри, как бы и тебя следом не отправили!» «Заткнись!» — велел Федор. «А ты, Гриша...» «Вспомнишь, на какой издаче видел-то?» «Конечно!» «Тогда пошли». «Куда?» «Туда. А то мало ли, вдруг и вправду порешили кого. Клавка, позвони Семёнычу, пускай приедет. Ну а мы с мужиками пока поглянем». Макар поднял с земли мешок, в котором что-то громко звякнуло. Покопавшись, вытащил небольшой топорик, сунул его за пояс, застегнул рубашку и, окинув Гришку взглядом, уточнил. «Ты точно ничего не придумал?» Вместо ответа Гришка перекрестился. «Поверили». К дачам шли вчетвером. Гришка больше глядел под ноги, да по сторонам. Не мелькнет ли где деда в бинокль? Следом, не отставая, но поторапливая, шел Федор. За ним Макар. Ну а в самом конце еле-еле брел Кузьма, невесть с чего увязавшийся. Этот то и дело останавливался, прикладываясь к бутылке, и аппетитно булькал, вызывая у Гришки досаду. «Надо было попросить у Клавки на укрепление нервов. Небось, после такой истории дала бы». Берег озера обогнули по протоптанной тропинке, привычно отмахиваясь от черных облачков гнуса. Солнце, перекатившись уже через половину неба, зависло на другой, на дачной стороне. И в ярком предвечернем свете домики казались еще более чуждыми. «Которая?» — сухо поинтересовался Федор, с ненавистью глядя на аккуратные заборы, кирпичные стены причудливых строений, блестящую черепицу и круглые бляхи спутниковых тарелок на крышах. «Дальше! Вон она! Та!» Гришка указал на приметный серый дом с башенкой, Точно. А то! Пошли. По мере приближения Гришкина уверенность таяла, сменяясь подспудным страхом. Нет, он не боялся ошибиться. Он точно запомнил и башенку, сложенную будто бы из неотесанных глыб, между которыми виднелись белые цементные швы, и флюгер в виде петуха, и покатое крыльцо, и клумбы с цветами по обе его стороны. Не сомневался он и в увиденном, пускай и приврал слегка в рассказе, но ведь видел же, убийство видел, и убийцу тоже. А значит, права Клавка, свидетель он, Гришка Кушаков, опасный свидетель. Федор кулаком постучал по воротам и, не дожидаясь ответа, толкнул калитку. «Есть тут кто?» Во дворе было тихо и красиво, травка зеленая, ни тебе огурцов, ни помидоров, жеными колготками сложенными, колышком подвязанных, ни укропа с петрушкою, ни подкопанных курами георгин. «Эй, хозяева!» На крик Федора где-то в доме всполошилась собака, судя по голосу, мелкая шавка, на вроде Клавкиной. И тут же босовито, грозно ответила другая. «От ведь незадача-то! Ну а как порвут?» Макар вытащил из-за пояса топор, перехватил удобнее и решительно направился к дому. Не успел дойти всего пару шагов, как дверь открылась, и на крыльцо выкатился белый клубок шерсти, который с громким визгом кинулся под ноги, норовя ухватить кирзовый сапог. Получил пинка и отлетел в розы. «Эй, ты чего животное обижаешь?» Следом за собакой на улицу вышел и хозяин. Низенький, лысоватый мужик с объемным животом, нависающим над короткими желтыми штанами. «Тебе чего?» «Он?» — спросил Макар, и Гришка кивнул. «Он самый, убийца!» «Душитель и маньяк!» «Слушайте, это, между прочим, частные владения. Понимаете? Я сейчас охрану позову. Светка, Светка, позвони на пост, а то беспредел прямо». «Где труп?» — поинтересовался Федор, а Макар молча приподнял топор. «Какой труп?» «Женщина!» Светлые волосы, вот досюдова, душил, во дворе. Вот тут, — Гришка ткнул пальцем перед клумбой. «Я душил». Мужик нахмурился, а потом вдруг расхохотался. «Я душил, я душил!» Он ржал, прихлопывая ладонями по голым бокам и толстым ляжкам, поскуливая и смахивая слезы, а, отсмеявшись, заорал. «Светка, сюда иди!» «Господи, я душил! Придумают же!» «Чего тебе?» На пороге возникла высокая блондинистая особа в коротком халатике, который, впрочем, мало что скрывал. «Светка, они говорят, что я тебя душил!» «Когда?» Она зевнула, прикрыв накрашенный ротик ладонью. «Сегодня?» Гришка почувствовал, как краснеет. «Господи, но он же видел! Он своими глазами видел!» «Сексом мы занимались!» — рявкнул мужик на оторопевшего Федора. «На улице?» — ошалело спросил тот. «А за горло и...» «Моя баба! За что хочу, за то и хватаю. Дурдом!» «Нет, Светик, они за нами еще и подсматривают. Пошли вон, пока охрана не приехала. Душил! Я ее душил! Нарочно не придумаешь!» Выйдя за ворота, Федор молча отвесил Гришке подзатыльник. Макар бросил небрежное: «Трепло!» А Кузьма, на которого недавняя сцена не произвела ровным счетом никакого впечатления, попросил: «Дай десятку до субботы. Ей-богу, отдам!» Закат Гришка встречал все в тех же кустах малинника, сидя на покрывале, сунув под зад подушечку и поставив на табурет бутылку самогону. Был он пьян и обижен на весь свет, особенно на Федора с Макаром, которые не стали молчать о Гришкином конфузе, а представили все так, как будто он, Гришка, и вовсе дурень, который только и может что сказки сочинять. А он же взаправду видел, видел, и все тут. И Машка тоже не права. Но за что из дому погнала? За что скандал устроила соседям на потеху? Она мне и говорит: «Иди, — говорит, — видеть тебя, — говорит, — не желаю. Дура!» Кусты зашелестели, соглашаясь с Гришкой. Он же, дотянувшись до бутылки, хлебнул из горла, занюхал смородиновым листом, достал из кармана пачку примы и с каким-то внутренним торжеством, отметив, что сигарет осталось только две, а значит, до утра не хватит, закурил. «А я ей: Маша, всякое ж быть могло. Вдруг и вправду маньяк какой. Я ж о тебе беспокоюсь». Теперь он и вправду верил, что именно о ней, о скандальной, непонимающей, неспособной оценить размаха его, Гришкиного поступка, женщине, и беспокоился. И теперь не прятался от праведного гнева, а просто удалился, дабы поразмыслить над случившимся в покое и благости. Впрочем, для благости не хватало закуски. Сальца бы, тмином да перчиком посыпанного, с розовой прослоечкой мясца, с серо-зеленым, прилипшим к шкурке лавровым листом, с соленым огурчиком, да вчерашней, разогретую с маслом картошкой. И посидели бы с Кузьмой, накатили бы по маленькой и обсудили бы случившееся. И, может, статься, посмеялись бы. И что за люди? Я ж как лучше хотел. С озера ощутимо тянуло сыростью. Над водой подымалась белая дымка, которая постепенно густела, скатываясь в пуховые клубы, растекалась по берегу, заливая окрестности молочной мглой. Жутью повеяло и холодом. Гришка, в очередной раз приложившись к бутылке, кое-как закрутился в покрывало. Идти домой он не собирался. Еще чего не хватало. Сама прибежит и умолять будет, чтоб вернулся. А он еще поглядит, соглашаться али нет. Нет, потом, конечно, согласится. Все ж таки с Машкой жить сподручнее. Изготовит и приберет, и баба неплохая. А что вспыльчивая? Ну, так это семейная. Теща-то покойная тоже не ангельских характеров была. Темнело. Заорали, заплакали козадои, нагоняя страху. А откуда-то издалека, с берега, донеслось: «Ой, цветет калина в поле у ручья! Ох!» Голос был незнаком. Видать, дачницы гуляют. Гришка прислушался. «Парня молодого полюбила я, парня полюбила». И хорошо выводит-то, будто взаправдышняя артистка. «Не могу открыться». А может, ну его? Дома Машка ужин сготовила, малых и спать положила. Ждет, небось, замиряться. Она ж хоть и вспыльчивая, но отходчивая. А у Гришки спину крутит. Ему со спиной никак невозможно в мокрых кустах сидеть. Слов я не найду. Ишь, разоралась! Гришка поднялся, скатал покрывало, укрыв его куском брезента, придавил сверху камнем, недопитую бутылку сунул в карман куртки и выплюнул окурок на траву. Он живет, не знает. Окрестности затянуло туманом, густым, плотным, таким, что дальше, чем на 3 шага, ничего и не видать. Твою ж мать! Привычно ругнулся Гришка, прикидывая, в какую сторону идти. А мгла колыхалась, то отползая, то накатывая седой волной, придавливая листы малины, касаясь липкими пальцами кожи, будоража, пробуждая глубинный страх. Ничего о том, что одна девчина думает о нем. Гришка пошел наугад. А вот диво-то, он ведь точно знал, где Погарье, и не раз хаживал. А по тьме ночной и в пургу случалось, а тут вдруг заблудился. Кусты малины цеплялись за одежду, точно уговаривая погодить, посидеть, дождаться ночи, когда туман схлынет, исчезнет в водах озера Мичиган. Но Гришка отмахивался, матерясь в полголоса, и упрямо шел вперед. А вышел снова к яблоне, споткнувшись о собственный табурет, едва не упал. «Расцветали яблони и груши», — завела девица новую песню. «Эй!» — осмелился Гришка. «Ау!» Молчание, тишина, легкий шелест ветвей и будто вздох чей-то, до того печальный, что прям сердце сдавило. «Ау! Ау! Ау!» отозвалась из тумана. «Ау! Ау! Ты кто?» «А ты?» переспросила женщина. «Я? Гришка? Гришка Кушаков из Погарья. А ты откуда?» «Отсюда». Внезапная догадка озарила Гришку, разом развеяв страхи. «Дачница! Заблудилась, что ли?» «Заблудилась!» И будто снова кто-то вздохнул, прямо-таки за спиною. Гришка резко повернулся. Пусто. Темный силуэт яблони проступает сквозь мглу. И малинника стена. И больше никогошеньки. «Ну и примерещица!» «Страшно!» — пожаловалась женщина. «Так это... ты не бойся, я ж тут». «Там!» «Ну, значит, приду скоро. Ты, главное, с места не сходи и кричи, а я на голос выйду, выведу». Тут Гришка слегка покривил душой. Он был совершенно дезориентирован, но признаваться в этом не собирался. «Ау!» Нерешительно пискнула незнакомка. «Ау! Расцветали яблони и груши!» С песней это она хорошо придумала. Правильно, на голос он и пойдет. Идет, и идет, и вроде рядом. Вот уже и кусты кончились. Под ногами трава, мокрая и скользкая. Туман, голос, то справа, то слева, близенько совсем. Что-то большое, высокое, на вроде стены. Рогоз, всего-навсего рогоз. Значит, озеро где-то рядом. Ну да, вон и вода плещется, и сыростью пахнет. Только не как обычно подсохшим навозом, подгнившей травой, а будто бы цветами или духами. А, конечно, откуда на озере цветам взяться-то? Тут отродясь ничего, кроме ряски, не росло. Это она, дачница. В опале березка стояла, в опале кудрявая стояла. Эй, ты где там? Давай, выходи. Когда под ногами хлюпнула вода, Гришка остановился. Люли, люли стояла. Выходи, говорю. Некому березку заломати, некому кудряву заломати. Ненормальная. Они все там, на дачах, ненормальные. Гришка против воли сделал шаг, и еще один, и провалился в яму, неглубокую, по колено где-то, но сапогами воды набрал. Да и сам вымок, пока выбирался, и кепку потерял где-то. Ну и день! Сначала бинокль, потом кепка. А пивунья ничего, хохочет только. Все, ты как хочешь. А я пошел. Он сделал шаг назад и снова провалился. Выбрался, отплевался, огляделся. Куда идти? Ни черта не видать. И в голову лезет всякое. Я крещеный. Слышь ты, вот. Гришка дрожащей рукой нашарил крестик, который носил лишь потому, что тот был красивый, серебряный и Машкой подаренный. Осветить бы его надо, да все недосуг было. Недосуг. Во имя Отца и Сына, начал было он. Запнулся, не зная, что говорить дальше. А туман, поддавшийся было назад, почуял Гришкину слабость, навалился мутной белизной, затянул все окрест. И это, которое в озере, знай себе, смехом заливается. Нечисть! Шаг, другой, и озеро все глубже. Вот сапог под водой зацепился за корень, и так, что еле вырвать удалось. Нет. Не выберется он. «Отпусти!» — взмолился Гришка. «Ну зачем я тебе? Я никчемный. И пью, и Машка у меня. Другого найди. Я Машку люблю». «Любишь?» — разочарованно протянула русалка. «Люблю. Вот тебе крест. Она...» «Глупый!» Фыркнула из темноты и водой плеснула в лицо. Ничего, Гришка утерся, Гришка стерпит, лишь бы отпустила. А в голове одна и единственная мысль. Не поверят. Вот после сегодняшней истории точно не поверят. Ну и пускай. Выбраться бы на сушу бы. К Машке бы. Глупый! Как есть глупый. Отпусти, хозяюшка. Иди. Куда? Прямо. Первый шаг. Осторожный. Ну а как обманет и в глубину заведет? Но нет, вроде мельче стало, и корни исчезли. Второй шаг. Третий. Мельчало. Вот и рогоз. И запах будто бы прежний вернулся, застояло гнилостный. И только нежный голосок выводил печальное. «Во зеленой травушке, муравушке, не сыскать растерянных колец». «Спасибо, хозяюшка!» Повинуясь порыву, Гришка поклонился, мазнув рукой по мокрой траве. Не найти любви за бабушки, тут и счастьицу конец. Долетело со стороны озера. Выбрался. Неужто выбрался? За стеной рогоза он остановился, чтобы перевести дух. нашарил в кармане бутылку, потянулся было, чтобы выпить, но отчего-то передумал, махнул рукой и торопливо зашагал туда, где, по его представлениям, находилась деревня. Шагов за спиной он не услышал, и только в самый последний момент, когда сделать что-либо было уже невозможно, обернулся. И оттого удар, выверенный, рассчитанный, обрушился не на лысыватый Гришкин затылок, а на покатый лоб. Гришка не упал, так и стоял, раззявив рот, и стоял, пока не ударили снова. А потом, распаляясь, еще и еще, превращая лицо в кровяное месиво. Склонившись над телом, человек отдышался, размотал полотенце, которым был обвязан один конец полена. Его он кинул рядом с Гришкой. И, перекрестившись, бодро зашагал в сторону озера. Где-то по дороге он вытащил из-за пазухи и зашвырнул в заросли бинокль. Туман разошелся только к утру. «Тёть Оль, ты ничего не слышала?» Ксюха стояла на балкончике второго этажа и, прищурившись, вглядывалась в муть, пару часов назад поднявшуюся со стороны озера. «Поет вроде кто-то». Ольга послушно прислушивалась. Вяло стрекотали кузнечики, бормотало радио, бухтел включенный телевизор, жужжала залетевшая в комнату муха. А вот чтобы песни... «Там!» — Ксюха вытянула руку в сторону озера. «Ну точно, поет!» «Тебе кажется!» «Ага, ты как мамка! Она тоже постоянно чуть что. Кажется и кажется. Будто я психованная какая, чтоб глюки ловить. И вообще там ты ничего не услышишь. Ты сюда выйди!» Ночной воздух дышал сыростью и ароматом роз, оседал на коже капельками влаги. Чудилось, что туман этот, сказочный, волшебный, отделил их с Ксюхой от прочего мира. Где-то вдалеке проступали желтые пятна огоньков, видать, окна соседних домов, и темными пирамидами возвышались елки во дворе, лаяла собака. И вправду кто-то пел. Слов не разобрать, голос только. «Тетя Оль, а давайте спустимся?» Ксюха схватила ее за руку. «Куда?» «Ну, туда, к озеру и назад. Мы быстренько, только погулять. А мне вообще гулять полезно. Днем жарко, днем я не могу, а сейчас в самый раз. Ночь ведь опасно. Чего опасно? Тут же поселок, охрана. И вообще мы Вадика с собой возьмем. Ну, пожалуйста, теть Оль. Ольге и самой было интересно. Именно поэтому она легко позволила себя уговорить. Вадик к идее отнесся без должного оптимизма. Но и возражать, как опасалась Ольга, не стал. Собрались быстро. Вышли за ворота. Ксюха впереди. Вцепилась в руку. Страшно ей. Но виду не подаст. Бодренько в туман шагает. Волочет за собой. И Ольга идет, пытаясь запомнить дорогу. Бесполезное занятие. Мгла все изменила, перевернула. Смешала краски и запахи, превратив окружающий мир, если не в сказку, то уж точно в чью-то фантазию. «Красиво-то как!» — протянула Ксюха, озираясь. «Туда идем!» Она сошла с тропинки и пошла прямо по лугу. Ольге ничего не оставалось, кроме как следовать за племянницей. Высокая трава, роса, мигом промочившая льняные брюки. Тишина, воцарившаяся вдруг, настороженная, опасная, и редкие звуки, ее нарушающие. Ксюхина сопение, ровное, спокойное дыхание Вадика, посвистывание печуги, женский голос, который вроде бы и далеко, но как бы и совсем рядом. «Ксюша, может, домой?» — робко предложила Ольга, которая стала совсем не по себе. Ксюха лишь упрямо мотнула головой и потянула за руку. Озеро близко, воздух сырой и холодный, тропа, туман. «Ой!» — Ксюха вдруг остановилась. «Ой, мамочки!» Она стояла, смотрела куда-то под ноги. Но куда? Ольги не видно. Нужно обойти. Но прежде чем она успела сделать это, Вадик решительно отодвинул в сторону и Ольгу, и Ксюху. Склонился и снова не разобрать над чем. Темное, большое, расплывчатое, полускрытое дымкой тумана, и долго возился. Ксюша рядом громко икала, пальцы ее, сжимающие запястья, дрожали. «Вы это, идемте», — сказал Вадик, подымаясь. Только теперь Ольга поняла, что лежало на дорожке. Человек. Пьяный, наверное. Ну, конечно, пьяный. Деревня-то рядом, а в деревне все пьют. И сегодня там что-то вышло. Сосед рассказывал. Не Ольге, конечно, так кому-то, но громко и возмущенно. Вот и услышала. «Идем, идем, нечего тут топтать!» Вадик решительно подтолкнул женщин. «В дом!» «А он?» — Ксюха указала на тело. «Он замерзнет, простудится». «Уже не простудится». Вадик зачем-то вытер руки о траву и серьезнее, тише сказал. «В дом! Нечего вам тут светиться. Скажу, что один гулял. Вы обе из дома не выходили. Книжки читали, кино смотрели. Ну, не знаю, придумайте, ясно?» Ничего не ясно, но Ольга кивнула. Сейчас ей было очень-очень страшно. Она до обморока боялась мертвецов. А ведь ясно, человек, лежавший на тропинке, мертв. Кошмар какой! Где-то совсем-совсем рядом женский голос выводил смутно знакомую мелодию.